Глава третья. Рональд смотрел на свое отражение в воде озера, ежась от холода, пробирающего сквозь тонкую куртку. Время было на исходе. Он глянул на смятый лист бумаги. Луна почти скрылась за горизонтом, и в темноте мало что можно было разобрать. Но Рональд должен был решить загадку, пока смотритель не догадался, что он вырвал страницу из его загадочной книги. Сощурившись, он всмотрелся в изображение крестиков. Первый отмечал особняк, и Рональд был практически уверен, что второй указывал на статую девочки на поляне. Но что означала звездочка? На поверхности озера отражалось немало звезд, но какая из них хранила в себе ответ на вопрос вверху страницы? Он перевел взгляд на противоположный берег, надеясь найти какую-нибудь подсказку. Все это время подошвы его кроссовок незаметно сползали по грязи, пока их носки не коснулись воды, породив мелкую рябь. Рональд немедленно отпрянул, вспомнив предупреждение дедушки ни в коем случае не касаться воды. Многие отраженные на поверхности озера звезды успели сменить цвет, превратившись из белых точек в красные. Они заклубились, затем разбежались в разные стороны, и в следующий миг Рональд обнаружил себя под прицелом сотен пар красных глаз, смотрящих на него из воды. Рональд сделал шаг назад и, развернувшись, бросился прочь, едва не запнувшись о собственные ноги. Уже в лесу он услышал плеск. «Вот ты где!» — сказала мама. Эдди сидел на грязном полу амбара в окружении башен из коробок. История Рональда Плимптона так глубоко захватила его воображение, что даже глядя на стоящую в дверном проеме маму, он не сразу осознал, где находится. Оранжевый свет лампы отражался от балок над головой, оставляя пространство под высокой крышей, скрытым в тени. Снаружи сгущались сумерки. «Я везде тебя ищу», — продолжила мама. «Собираюсь готовить ужин. Папа звонил. Он уже едет из автомастерской. Ему дали машину на прокат. Что ты здесь делаешь?» Грузчики лишь ближе к вечеру закончили освобождать прицеп от вещей, и Эдди немедленно бросился вскрывать занесенные в амбар коробки. После того, как он увидел дом Натаниэля Олмстеда на холме и узнал от эвакуаторщика о проклятии, ему не терпелось добраться до коллекции своих книг. Разумеется, он все их читал, но по неясной ему самому причине Эдди было просто необходимо их найти. Зря он, конечно, не потратил пару лишних минут на подписание коробок, когда паковал свою спальню в Хиверхилле, из-за чего грузчики унесли их в амбар вместе с папиным антиквариатом. Эдди показал маме первую найденную книгу «Слух о привидении в женском монастыре». Именно ее он читал, когда его прервали. Мама поджала губы. «Ты разложил вещи в своей комнате? Скоро вечер». Эдди помотал головой. С головой уйдя в роман, он и забыл о распаковке коробок. Мама успела переодеться в футболку и домашние штаны, но долгий день сказывался. Она устало прислонилась к деревянному косяку. «Ты помнишь, что тебе послезавтра в школу? Когда пойдут домашние задания, у тебя совсем не останется времени, чтобы все разобрать». Ее взгляд упал на обложку книги в его руках, и она встрепенулась. «Погоди, а ее автор не Натаниэль Олмстед», — подтвердил Эдди. «Рональд как раз убегал от озерных собак-чудовищ». «Озерных собак-чудовищ?» — переспросила мама. «Звучит угрожающе». «Вернувшись в особняк, он скормит им куриные кости и улизнет, и все закончится хорошо». «Кто бы знал, что озерные собаки-чудовища любят куриные кости?» «Они не очень умны, и их легко отвлечь», — пожал плечами Эдди. «Ты бы знала, если бы прочла книгу». «Может, мне и правда стоит их прочесть. Раз уж этот город проклят, нужно быть готовой». Мама закатила глаза. «Ну серьезно, что за чушь нес тот парень из автомастерской? Я даже засомневалась, стоит ли оставлять с ним папу одного. Жуткий тип». Эдди засмеялся. «А мне он показался классным». «Классным?» — не поверила мама. «Ну, если считать маньяков классными, то да, он определенно классный. Пошли в дом, поможешь найти мне кастрюли и сковородки». «Но я хотел найти книги. Их по ошибке принесли сюда». Вздохнув, мама обозрела завалы и пихнула носком ботинка одну из открытых коробок. «Это твоя?» Она достала из нее книгу и бросила Эдди. Тот, к своему удивлению, даже ее поймал и недоуменно уставился на переплет из коричневой кожи. Все его книги были в мягких, изрядно потрепанных обложках, а эта была обтянута кожей, лишь слегка потертой на краях. Сама книга была не очень толстой, максимум в 150 желтоватых страниц. На лицевой стороне обложки были выдавлены золотые буквы. Загадочная рукопись. Несмотря на размеры, книга была увесистой. Когда Эдди ее открыл, в корешке чуть хрустнул старый клей. В центре титульного листа была надпись от руки, сделанная черными чернилами, и Эдди ахнул. «История Натаниэля Олмстеда». Под именем автора стоял незнакомый символ. Примечание. Чем-то напоминающий заглавную букву «Пи». Конец примечания. «Загадочная рукопись? Что это?» «Это не одна из твоих книг?» — спросила мама. Помотав головой, Эдди показал ей титульный лист. По ее лицу разлилось озарение. «О, я вспомнила. Я купила ее на той ярмарке, куда мы с папой ездили пару месяцев назад. Такая старинная вещица, она сразу притянула мой взгляд. Мы понятия не имели, про что она, но твой папа посчитал ее ценной. Так странно. Имя Натаниэля Олмстеда нас буквально преследует сегодня». «Странно это еще мягко сказано», — подумал Эдди. Весь их день был словно взят со страниц одного из романов писателя. Куда бы Эдди ни посмотрел, его взгляд натыкался на что-то с ним связанное. Но потрясение Эдди многократно возросло, когда он перевернул страницу и едва не выронил книгу, увидев. Примечание. В приложении к этой книге вы сможете скачать PDF-файл, в котором все будет красиво изображено. Конец примечания. Озадаченно нахмурившись, он пролистал книгу. Все страницы были исписаны строчками из непонятных трехбуквенных сочетаний. «Что это значит?» — спросил он маму. «Какой-то шифр». «Что бы это ни было», — ответила она, направившись назад к дому. «У тебя есть один день, чтобы его разгадать. Потому что послезавтра начинается школа. Как думаешь, папа не будет против, если я возьму ее ненадолго? Спросим его за ужином». «Думаю, он даже тебя поблагодарит, если ты узнаешь, что там написано. Особенно, если эта книга действительно принадлежала этому Олмстеду. Возможно, она и правда чего-то стоит». «Ого!» — обрадовался Эдди. «Круто! Спасибо!» После ужина мама поднялась к нему в спальню, чтобы пожелать спокойной ночи. Эдди сидел за письменным столом. «Я падаю с ног, но хочу еще немного поработать», — сказала она, поцеловав его в щеку. «Сегодня был долгий день, я понимаю, но постарайся все же немного прибраться перед сном, ладно?» «Хорошо. Спокойной ночи», — бросил он в сторону закрывающейся двери. Как и в их прошлом бунгало, в новой комнате Эдди царил полный бардак. На полу валялись пустые коробки, смятые газетные листы и одежда. Итог его попытки на скорую руку разобрать вещи. Его комната находилась в мансарде, поэтому стены были скошены, но все равно места было предостаточно, чтобы не стукаться о них головой. В слуховом окне, выходящем на юг, виднелось темно-синее небо. Эдди снова взялся за найденную мамой в амбаре книгу и поморщился от неприятного запаха, смеси земли и плесени. Странно. Открыв титульный лист, он несколько секунд смотрел на непонятный символ, затем положил книгу на плед и залез под одеяло. Он провел указательным пальцем по корешку, ощупывая выдавленные в коже буквы. Что если эту загадочную рукопись на самом деле написал Олмстед? Это было вполне возможно. В конце концов, родители купили ее в городе, не так далеко отсюда. Его новый роман с личной подписью на титульном листе. Но зачем он его зашифровал? Эдди не сомневался, что какова бы ни была причина, писатель не хотел, чтобы рукопись прочли. Эдди уставился в потолок. Плечо слегка ныло от ремня безопасности, напоминая о насыщенном событиями дне. Мало им было переезда из Хиверхилла, так еще папа умудрился сбить то страшное существо. Его разинутая пасть возникла перед внутренним взором Эдди, стоило ему закрыть глаза. Вздрогнув, он сел и подпер спину подушками. Дом писателя и упоминание некоего олмстедовского проклятия лишь добавили фантастичности и без того странному дню. Конечно, у каждого города есть свои легенды, но ведь Эдди еще даже, по сути, не видел Гейтсвит, а его уже начал в каком-то смысле преследовать дух Натаниэля Олмстеда. И самое забавное, что Эдди был совсем не против. Для него это был шанс окунуться в мир любимого писателя, почти как почувствовать себя персонажем одной из его историй. Плюс, если верить Сэму, Олмстед описывал в своих книгах реальные места. Живя в Гейтсвиде, Эдди увидел воочию, чем тот вдохновлялся. Как и у всякого героя книг, Натаниэля Олмстеда, у Эдди успели накопиться вопросы. Что такое Олмстедское проклятие? Почему люди уезжали из Гейтсвида? Но никто не торопился здесь поселиться. Что именно случилось с другом Сэма Джереми? Последний вопрос, в отличие от предыдущих, оставил после себя неприятное послевкусие. Каким бы ни был ответ, он почему-то заранее пугал Эдди. «С чего начать?» Эдди глянул на книгу у себя на коленях. В романе «Слух о привидении в женском монастыре» Рональд находит ключ к зашифрованному посланию, которое приводит его к озеру в лесу. Эдди знал, что Натаниэль Олмстед любил включать в свои книги шифры. Может, загадочная рукопись тоже зашифрована? Если в местной библиотеке найдутся книги на эту тему, Эдди, возможно, даже не придется, как Рональду, искать ключ, чтобы взломать код. В конце концов, что тут такого сложного? Он столько раз перечитывал романы Олмстеда, что успел поднатореть в таких делах. Всего день до школы, времени предостаточно, с улыбкой подумал он.